центральному анализу. Вы таким образом получили представление об основных парадигмах в международных отношениях вплоть до последней, разрабатывающейся только сейчас, парадигме многополярного мира. Теперь наша задача будет заключаться в том, чтобы рассмотреть в данной части курса отдельные темы в области международных отношений в контексте различных парадигм. Это, по сути дела, и есть социологический анализ, потому что сама дисциплина международных отношений – это, особенно позитивистские направления, приблизительно видят действия, осуществляемые в контексте этой науки таким образом, что научные теории изучают реальность. И вот они изучают реалисты, исходя из своих установок, либералы, из своих установок, ну и все остальные тоже, в общем, претендуют, позитивисты, по крайней мере, на то, что они исследуют международные отношения, как какой-то объективно существующий набор фактов, событий, явлений, действий, вещей, процессов, как то, что в отрыве от нас есть само по себе, а наука изучает это, пытаясь найти закономерности, понять сущность явлений и так далее. То, что делает традиционная наука. А вот социология наблюдает уже не как обычный ученый таким образом. Это субъект, наблюдающий за объектом. А социолог – это тот, кто наблюдает за тем, как субъект наблюдает за объектом. То есть социология – это определенный шаг вглубь. То есть, когда мы имеем дело с научным субъектом, он говорит, вот я разумен, я действую в таких-то правилах, я знаком с определенными установками, что такое рациональное научное мышление, вот передо мной объект моего исследования, я соблюдаю определенные процедуры в общении с ним, и это достаточно для того, чтобы то, чем я занимался, сфера моей деятельности, была бы причислена к науке. Это классический подход. Когда появляется социолог, возникает некое новое дополнительное измерение. Он тогда наблюдает за тем и пытается понять, как организовано мышление, действие, методология, процедуры того, кто изучает внешний мир. То есть социолог привносит во все некий элемент отстраненности. Ученый искренне погружен в исследование объекта, а социолог искренне погружен в исследование того, как ученый исследует объект. То есть на самом деле ученому кажется, что нет ничего очевиднее, чем исследование объекта. В то время, когда социолог говорит, ученому это только так кажется. На самом деле между ним и объектом существует общество. И сам ученый является продуктом общества, раз. И объект является продуктом общества, два. Поэтому социолог наблюдает не просто как ученый, который наблюдает объект, и даже не просто ученого наблюдает, который живет в основании, например, психолога, как объект внимания психолога, а социолог наблюдает то, как предопределяемые обществом ученые, являющиеся выражением некоторых социологических конструктов, изучают также предопределяемые обществом реальности, которые также являются конструктами социального. И как в этих двух социологических конструктах происходит их взаимодействие. То есть социолог на самом деле в каком-то смысле человек, который глубоко не доверяет ученому и не доверяет объекту. И если сам ученый считает человека не ученого, а наивным, то социолог считает ученого наивным. Смотрите, какая степень. Кто такой социолог? Социолог – это такое существо, которое претендует на исследование механизма исследования. То есть некий специалист в операционной системе. Вот эта операционная система, в которой действует та или иная программа, называется общество. Поэтому социология международных отношений, если применить этот подход социолога к международным отношениям, ему интереснее не международные отношения изучать, а те, кто эти международные отношения изучает, и то, как эти международные отношения конституируются в качестве объекта. А и то, и другое, и ученые, изучающие международные отношения, и сами международные отношения для социолога являются продуктами социологического конструирования. Вот это принципиальный подход, и вот сейчас именно в этом ключе мы рассмотрим некоторые базовые представления, которые стоят в основе дебатов различных школ и направлений международных отношений. Ну, давайте возьмем некоторый такой самый важный компонент – структуру власти и структуру могущества. Можно обозначить это фигурой князя Макиавелли, то есть того, кто является носителем высшей власти в контексте политической единицы – князь, и, соответственно, князь и его могущество, как единственная его собственность у Штернера. Так мы рассматриваем князя и его могущество. Могущество – это слово, которое на самом деле, конечно же, требует серьезного пояснения, потому что другого, с одной стороны, в английском языке теории международных отношений в основном формулируются на английском, фигурирует базовый термин power, который можно передать как могущество. Но можно передать и как власть, а можно передать и как силу. То есть, вот смотрите, power. Power – это и сила, и власть, и могущество. Но здесь, конечно, возникает такое, что могущество в русском языке, вы понимаете, могу, но еще не делаю. Власть предполагает уже делаю конкретно, а сила предполагает способ, которым осуществляется то, что власть может. То есть здесь три разных понятия, они все в понятии power объединены. То есть power – это то, что князь, носитель власти, верхушка политической инстанции или суверен, если мы рассматриваем сферу международных отношений или даже внутреннюю сферу политики, может и делает, и в силах делать. То есть делает это с помощью силы, с помощью насилия всегда, потому что сила – это свойство, атрибут государства. Может, значит, у него есть для этого ресурс, могущество, might по-английски. И еще это все является не таким вот потенциальным, виртуальным, а конкретным, действенным, воплощаемым в конкретные поступки, соответственно, актуальным и энергетичным. Вот здесь тоже термин «энергия», который в нашем языке имеет неправильное значение. Греки понимали под энергией действие как раз, и противопоставляли динамизу силе, возможности. Вот то, что может только быть, но еще нет, это возможность или динамиз по-гречески. А то, что уже точно есть, это действие, это есть энергия, эргия, от греческого эрго, делать, действие. Поэтому понятие power, английское понятие power, которое оперирует в основном политология и теория международных отношений различные, эти все понятия слиты. Поэтому мы будем рассматривать сейчас два более точно определенных элемента. Это первое, князь как субъект властвования, как тот, кто принимает решения в международных отношениях и во внутренней политике. Князь. Князь может быть коллективным, князь может быть условным, князь может представлять собой какую-то религиозную организацию, парламент, может личность президента, может наследственным быть князем, может быть князем чисто демократическим, то есть по демократически избранному всеобщему голосованию 4 года президент тоже есть князь. А в парламентских республиках князем является, например, руководство партии, победившей на выборах, и поставившей своего премьер-министра. Поэтому в парламентских республиках премьер-министр важнее, он является князем, а не президент. Президент выполняет только представительские функции. То есть князь в политологическом языке это не наследственный титул, который передается по наследству как классический политическая фигура, которая означает главу политической системы. Любая глава политической системы в этом концептуальном смысле является князем, принцем. Об этом говорит Макиавелли, именно так он его понимает. Причем, как раз, почему мы используем термин «князь» в политологии? Потому что Макиавелли вводит это понятие как понятие нового князя, как раз. Князя, который не просто должен справиться с той властью, которая дается ему по инерции, по традиции, а должен утвердить социальную политическую систему таким образом, чтобы эту власть сохранить или даже установить. Таким образом, новый князь не просто эксплуатирующий свое положение наверху государства, а создающий государство под себя и общество для того, чтобы сохранить свою власть, а для этого он должен быть эффективен, для этого он должен быть оперативен, для этого он должен соответствовать требованиям истории, то есть сохранить территориальную, эмоциональную независимость, тоже более-менее говоря, требованиям населения. И вот тогда он как бы в этом диалоге сохранения власти с вызовами снизу и извне и утверждает себя как нового князя. А для этого нужно создать новое государство. Именно новый князь, в отличие от старого князя, не просто пользуется властью, как тем, что ему досталось, на основании тех правил и принципов, протоколов, которые существовали до него, и которые он только поддерживает. А он не имеет права и подстраивать эти протоколы, и даже их менять, создавая новое общество. Вот что такое новый князь. Таким образом, представление о князе в классической политологии после Макиавелли представляет собой именно функцию власти, которая для того, чтобы утвердить себя, должна идти на активное созидание и конструирование социально-политической реальности, подчас невзирая на традицию. Соответственно, новый князь не только управляет государством, он творит государство. И этим князем может быть партия, этим князем может движения, религии, парламент, все что угодно. Разные есть типы. И все они будут называться князем. Коллективные или индивидуальные. Поэтому, когда мы рассматриваем князя, мы говорим лишь о той инстанции, которая является носителем суверенитета. Князь есть тот, кто принимает решения. Тот, кто является суверенным. В разных политических отраслях инстанции, которые отвечают за реализацию суверенных решений различных. Нас интересует, все они называются князем, все они являются носителями суверенитета. И начинаем мы с того, что раз... Да, теперь это вот субъект, ось. Теперь, что такое power, что такое могущество князя? Вот князь для того, чтобы справляться суверенитетом, он должен обладать определенным ресурсом. Можно назвать его властным ресурсом. То есть он должен обладать определенными экономическими, стратегическими, дипломатическими, культурными, интеллектуальными и социальными, цивилизационными информационными возможностями. Совокупность этих возможностей всех вместе образует power. Обратите внимание, power — это не только сила грубая, это не только, например, аппарат полиции или армия. Это тоже часть power. Но power шире. Power складывается из множества факторов, потому что там, где, например, недостаточные силы, подчас помогают деньги. Там, где недостаточно силы и денег, подчас помогает хитрость. Там, где недостаточно денег, силы и хитрости, подчас помогает мужество и стойкость. Например, ведение тех или иных политических процессов, военных действий и так далее. То есть, на самом деле, power, как силовой потенциал, гораздо шире, чем его материальное выражение. Отсюда и представление о том, что power бывает разное. Бывает hard power, бывает soft power, мягкое могущество, жесткое могущество и так далее. И экономика, и стратегия могут быть рассмотрены с точки зрения стратегических ресурсов, например, государства, военные, вооруженные силы, а также территория, а также полезные ископаемые, а также интеллигенция. а также количество образованных людей. То есть очень широкий спектр входит в понятие пара. Также история, а также религия, в определенных случаях может быть фактором пауэра. Таким образом, в политологии и в международных отношениях мы рассматриваем следующую картину. Существует князь как функция, и существует его power. Что значит его? Это power, который он распоряжается и на который опирается его суверенитет. По отношению к чему это могущество, это power действует? По отношению к обществу внутри и по отношению к другим князям вовне. То есть power – это совокупность того, что князь может выдвинуть своим гражданам навстречу. Ну, например, граждане стали вести себя неадекватно, например. Тогда князь, пользуясь, опираясь на свой power, вводит чрезвычайное положение или вызывает полицию. Полиция должна приехать. Для того, чтобы полиция приехала, необходим властный контроль над ее руководителями и так далее, и так далее. А в некоторых случаях, когда происходит сбой, или, например, государственный переворот, князь нажимает кнопку, и полиция не приезжает, и вместо этого его самого арестовывают. То есть power – это не просто юридическое местонахождение, положение таком, что можно по закону, например, опереться на те или иные силовые министерства. Надо еще и иметь возможность точно быть уверенным в том, что они приедут когда-то и выполнят тот приказ, который дается сверху. В некоторых случаях этого не происходит. Но в любом случае, power – это некая реальная сила, которая суверен располагает по отношению, с одной стороны, к внутреннему обществу, то есть гражданам своего политического единицы. А вовне это power формулируется иначе. Поскольку говорим о международных отношениях, то в основном нас сейчас интересует не внутренний потенциал power или могущества, а внешний. И вот тогда, когда мы рассматриваем отношения князя с другими князьями, каждый князь представляет по отношению к другим князьям совокупность power. То есть он обращен к диалогу с другими князьями, с опорой на ту power, которую он имеет. То есть на самом деле, в каком-то смысле, князь и его могущество представляют собой неразрывную пару в международных отношениях, поскольку в зависимости от того, каково это могущество, каково его объем, масштаб, его весомость, его потенциал, в зависимости от этого и определяется и возможности, и поведение, и вес, и роль, и место князя в системе других князей. Вот это мы сейчас будем рассматривать в разных моделях, как это понимают разные парадигмы, разные школы международных отношений. Итак, в реализме. Как понимается князь и его могущество в реализме? Здесь доминирует модель Гоббса, классическая модель Гоббса, согласно которой вся сфера международных отношений концентрируется только в князе. Князь является абсолютно необходимой инстанцией для любого общества, организованного политически. И любое общество, либо демократически, либо недемократически, реалисты не рассматривают этот вопрос вообще, процедуры происхождения левиафана. В некоторых случаях они говорят, что вот есть кто-то возглавляет данное государство. Вот кто возглавляет какое-то государство, это факт. Это и есть князь. В одном случае речь идет о выборном органе, временном, на 5, там, на 4 года. В другом случае о династической монархии. Неважно, говорят реалисты, всегда есть левиафан, во главе которого стоит князь. И этот князь является, и если он поставлен консенсусом, и если он династически просто воспринят эту власть, перед одной и той же проблемой. Удержать, сохранить эту власть перед лицом, и здесь реалисты говорят, в первую очередь перед лицом внешней угрозы. Поскольку реалисты занимаются международными отношениями, то они склонны к следующему утверждению. Во главе государства может удержаться только тот, кто эффективен во внутренней политике. Это по умолчанию. То есть само представление, неважно, является он эффективным и дошедшим снизу по демократической системе, либо он получил этот пост каким-то другим способом, в любом случае, для того, чтобы пробраться к вершине власти или чтобы удержать власть, в обоих случаях необходимо продемонстрировать определенную эффективность. Что значит эффективность? Собрать вокруг себя палок. И тот, кто возглавляет государство, то есть князь, с точки зрения реалистов, уже рассматривается как тот, кто собрал максимальное количество могущества для того, чтобы занимать именно это место, а не другое. Это могущество могло прилагаться к посту, как черный чемоданчик, а могло завоевываться, другие аспекты завоевываться в ходе движения к верхушке. Ну, например, если это речь идет о политическом выборе, политическом лидере, который подряд проходит выборы, там, муниципальные, областные, потом там, федеральные, потом государственные и так далее. Неважно, каким образом этот силовой потенциал был собран. Когда мы имеем дело с князем, мы заведомо говорим о том, что это та фигура, у которой силовой потенциал в полном комплекте присутствует. Иначе он просто будет сброшен. Либо на следующих выборах выберут другого, либо его внутренним переворотом сместят, либо он утратит власть и государство разделится на два лига. То есть тот, кто стоит во главе государства с точки зрения реалистов, оптимален для занятия этого поста, независимо ни от чего. Просто это факт. И факт, как бы мы его ни объясняли, во главе любого государства, утверждают реалисты, стоит наиболее оптимальный руководитель. Ну это мы интуитивно говорим, каков поп, такого приход. На самом-то деле, или наоборот, каков приход, таков и поп, и что люди всегда заслуживают тех несчастий, которые с ним случаются в лице власти. Поэтому, каковы мы, такова и власть. И если бы эта власть по-настоящему нас не устраивала, мы просто бы ее бы сменили, она бы не удержалась. Если она есть, значит она уже эффективна, любая в любом обществе, пусть относительно. Так мыслят реалисты. Поэтому основная идея князя заключается не во внутренней политике, где он уже по определению умолчания обладает достаточным могуществом, а во внешней. И поэтому внешнеполитическая сфера представляет собой главный приоритет в деятельности князя, и, как правило, даже в демократических обществах на внешнюю политику, как правило, влияет минимальное количество инстанций. Чаще всего это является полноправной прерогативой президента или высшего должностного лица. Определение внешней политики не является, как правило, концентрируется в одном и том же функции, в одном и том же статусе. Почему? Потому что здесь речь идет о пике властвования и высшее предназначение князя заниматься не внутренней политикой, а внешней. Раз он князь, значит внутренние проблемы он более-менее решил. А вот внешние проблемы, где он сталкивается уже не с своими гражданами, а с другими князьями, и где он выступает уже не сам по себе, а от лица всех своих граждан, от лица всего того силового потенциала, который за ним стоит, и индивидуальный, и исторический, и социальный, и политический, вот это и начинается самое интересное. Соответственно, это представление о князе и его могуществе лежит в основе реалистской парадигмы международных отношений. То есть, что такое международные отношения с точки зрения реалистов? Это внешнеполитическая борьба князей за сохранение и увеличение своего могущества. То есть, можно определить это как взаимодействие рациональных руководителей государств, князей, которые имеют во внешней политической сфере, в международных отношениях, одну единственную задачу – сохранить и увеличить объем могущества. Объем могущества, объем power. При этом, на самом деле, они тоже, князья, не являются свободными делать это или не делать. Потому что если они будут делать это неэффективно, то объем их могущества сократится. И рано или поздно это будет прочувствовано страной, и либо страна будет завоевана более сильным, и тогда князь прекращает быть князем, становится, его убивает либо в войне, либо просто его территорию присоединяет к себе более сильной, либо его прокинет внутреннее население. То есть на самом деле, в зависимости от успеха внешней политики, в каком-то смысле зависит политическая судьба его внутренней политики. Князь является успешным, если он как минимум сохраняет power на том же уровне, который есть сейчас, а как максимум, если он увеличивает могущество своего государства. Это один из самых прямых путей для того, чтобы сохранить контроль над внутренней политикой. Поэтому и для реалистов, которые строго разделяют внутреннюю политику от внешней, тем не менее определенная закономерность сохраняется. И поэтому эффективность во внешней политике, сохранение и увеличение объема power влияет на устойчивость князя внутри своего собственного общества. Итак, для реалистов международные отношения — это поле противостояния князей за увеличение могущества. Но что такое могущество с точки зрения реалистов? С точки зрения реалистов это некая постоянная величина и, соответственно, совокупное могущество, которое разыгрывается в внешней политике, в международных отношениях, всегда строго равно одной и той же величине. Из этого возникает важнейшее правило реалистского понимания международных отношений. То, что называется zero-sum game. То есть война, игра с нулевым результатом. Это не значит, что сколько ни играй, получишь ноль. Это означает, что перераспределение могущества проходит при том, что это могущество постоянно. Иными словами, если одна страна увеличивает свое могущество, то обязательно какая-то другая страна это могущество утрачивает. Вот что называется, вот что такое zero sum game. Игра с нулевой суммой. Если кто-то хочет увеличить свое могущество, он может это сделать из князей. За счет другого князя его могущества. Не существует могущества, которое никому не принадлежит. Это вот еще китайский стратег Сунь Цзы сказал в своей знаменитой фразе. На территории любого народа всегда стоит армия. А дальше он добавил, либо своя, либо чужая. Соответственно, нет народа ничейного, нет землепарцев, которые никому не платят налоги, нет людей, нет населения, которые никому не платят ничего вообще. Всегда кому-то платят, либо своим, либо чужим. И вот либо своему князю, либо чужому князю. Своему, но это тоже относительное понятие. Когда-то был не своим, но это даже не принципиально. Иными словами, князь представляет собой на обладателя power от имени всего совокупного населения или государства, и его задача только одна – увеличить и сохранить это могущество. Это могущество и его расчет – это забота князя о сохранении и увеличении объема могущества называется понятием национальные интересы. Национальные интересы – это вполне конкретная реальность, которая представляет собой рациональную, последовательную калькуляцию могущества и способов его сохранения и увеличения. В это входит, в эти национальные интересы входит безопасность, армия, развитие, экономика, наука, техника, общество, дипломатия, миссия, интеллектуальный и культурный уровень, информационная система, вообще все. Но рассчитывается это с точки зрения реализма по следующей шкале. По шкале могущества. The scale of power является линейкой или некой сеткой, с помощью которой все отмечается. То есть на самом деле, когда князь начинает оперировать с понятием могущества, он оперирует не с тем, что ему кажется, и не с каким-то одним фактом, а существуют определенные системы учета совокупного ресурса, который находится в распоряжении князя для его, этого же ресурса, сохранения и увеличения. И вот этот расчет того, что является важным первостепенно, а что менее важно и менее первостепенно, с одной стороны. Второе, степень реальности, например, увеличение потенциала могущества за счет обязательно кого-то, а это может быть как мирным, так и военным способом, тоже требует калькуляции расчета, что человек приобретает, например, не человек, конечно, а государство, князь приобретает, начиная войну, сколько он потратит на нее всего, и в том числе человеческих жизней и ресурсов, а сколько он потеряет, в том числе и престижа. Соответственно, вообще этот весь потенциал того, что первоочередное и второочередное раз, необходимое и возможное, и третье, что в конечном итоге чем обернется, если, например, князь хочет увеличить свой power, свой потенциал, вот это все составляет работу по вычислению национальных интересов. И сам процесс вычисления с точки зрения реалистов представляет собой вещь совершенно научную. Это, кстати, на этом они настаивают. Поскольку такое устройство государства, с их точки зрения, является единственным реальным, эмпирически доказуемым, такое понимание функции князя является единственным возможным для реалистов. Соотношение между князьями – это соотношение исключительно их балансов, их power и с опорой на собственные силы, а вся внешняя политика с точки зрения реалистов строится изнутри вовне, то есть высчитываешь национальные интересы и дальше думаешь, как можно реализовать. Все. Когда ты их реализуешь? Когда ты их правильно посчитал раз и правильно воплотил в жизнь два. Выиграл войну, например, или правильно заключил договор о ненападении. Мир и война, дипломатия и агрессия, альянс, дружба и вражда. Обратите внимание, вражда тоже. Экономическое отношение, торговля или наоборот, отказ от торговли через таможенные зоны и протекционистские меры. Все это не самоцели, это не ценности, а это элементы просчета. В одном случае выгодно вступить в международную организацию какую-то экономическую, в другом нет. В одном выгодно напасть и уничтожить другое государство, разбомбить его и вырезать, а в другом случае нет. Реалисты считают, что все это, как бы, это составляет вторую мораль. Макиавелли говорил о двух моралях. Мораль обычного человека, мораль общества и мораль князя. Мораль князя, это означает просто совершенно другой спектр мышления, который связан с просчетом национальных интересов. Потому что если князь будет добрым, мягким, нежным, таким совершенно гуманным, как требуется быть обычным гражданином, но при этом полностью провалит национальную безопасность, оборону, силу и растеряет свое могущество, то его доброта человеческая совершенно никакого ничем не окажется. И вот добрые люди, которым он так по-доброму опекает, окажутся просто жертвами насильников, убийц, грабителей или будут покорены какими-то чужеземцами. Поэтому от князя требуется совершенно другого. Его требуется эффективность в защите power. Он должен быть грозным, он должен быть грозой, он должен быть страшным, эффективным и действовать по совершенно другой шкале ценностей, нежели обычные граждане. И обычные граждане, которые, если они так начнут действовать, они превратятся в разбойников и хулиганов. Но они должны оставаться законопослушными, добрыми, честными. А если князь будет так себя вести, или если он поставит эту задачу как главную, он просто все провалит, и все, не будет государства, не будет страны, не будет ничего. Соответственно, от князя требуются другие совершенно принципы. Если народ, для народа не убий, это не только моральное законодательство, это еще и юридическое, убьешь, посадят, то начинать войну для князя является одной из его легитимных, законных прерогатив. То есть понятие суверенитета включается право на жизнь своих и других граждан. В некоторых случаях, конечно, не всегда, но это право есть. В то время права на убийство обычного человека нет никогда. Ни морального, ни юридического. А у князя и моральное, и юридическое право на убийство есть. Просто потому, что масштабы power, с которым он имеет дело, больше, чем жизнь одного или двух, или даже миллионов людей. Потому что совокупность граждан, которые живут на своей территории, в своей стране, это гораздо важнее, чем те, которые могут быть уничтожены, защищают эту совокупность, эту независимость. Это вот принципиальный вопрос, совершенно другой уровень. И с точки зрения реалистов, такое положение дел было всегда и будет всегда. Поэтому и главный принцип self-help, самопомощь, опора на собственные силы, self-help. То есть каждое государство имеет только тот ресурс, который у него есть или который ему предстоит забрать. Забрать без сопротивления ничего невозможно. Поэтому если кто-то ослабляет, у него тут же все отбирает. Ну, например, пример такого реализма в нашей истории. Горбачев, который хотел быть добрым и хорошим, нравится Западу. Он потерял те страны, которые находились под нашим влиянием, то есть наших сателлитов. Он потерял страны Варшавского договора, он потерял практически Советский Союз. Ну и потом уже там начался распад России. При этом, может быть, он индивидуально морально, трудно сказать, но то, что лузер как князь, в этом нет никакого сомнения. С точки зрения выполнения, и, кстати, эти территории, от которых мы ушли, отнюдь не стали нейтральными, свободными, независимыми, которые обрадуются жизни и поют песни. Он же аннексировал противоположный лагерь, они стали немедленно членами альтернативной военно-политической стратегической организации. НАТО. И там уже размещают систему противоракетной обороны, направленную против всех нас. То есть вот отступились, но этот момент немедленно зафиксировали вот другими князьями. Один князь делает ошибку, другие князья немедленно ей пользуются, присоединяют, аннексируют те зоны, территории, тот потенциал, тот ту power, который выпустил неумелый князь из рук. И все. И дальше начинается сложнейшая борьба за те зоны, в которых еще сохраняется какой-то российский влияние. И то Ельцин все это Россия не потеряла, только переходя от креалистской парадигмы, начинает смотреть вызовом в лицо, глаза в глаза, начинает понимать, в какой тяжелой ситуации мы оказались. То есть это так мыслят реалисты. Так реалисты описывают международные отношения. Соответственно, реалисты считают, что по сути дела, почему еще невозможно взаимодействие между всеми участниками? Потому что любое взаимодействие имеет какую-то логическую цель во внешней политике. Какую цель? Реалисты отвечают, увеличение или сохранение пауэра. За счет чего увеличение? За счет кого-то другого. Соответственно, поэтому должен быть гейнер или винер и должен быть лузер. Это zero sum gain. Соответственно, если ты уходишь с своих территорий, это принцип Сунцзы. Кто-то туда немедленно приходит. Если ты не способен контролировать свои вышки нефтяные, кто-то будет их контролировать извне. Просто туда придут люди и будут их контролировать. А для того, чтобы это были твои вышки, твоему народу, твоему обществу, ходил в твой состав, ты должен построить систему безопасности и обороны таким образом, чтобы исключить эту ситуацию. Все, считает реалисты, больше никакой логики нет. Но Эдвард Карнак уже все страны по этому принципу, исходя из этой реалистской логики, делил на два. Да, он говорил, да, have and have not. Имущие и неимущие. Поэтому те страны, которые являются, находятся в выигрыше в ситуации при балансе сил, и которые либо естественным образом мягко повышают свой свой power, либо этот power сохраняют в выгодном для них положении, асимметричном или симметричном, они заинтересованы в сохранении статус-кво, того мирового порядка, который есть. А have not, неимущие страны, они наоборот заинтересованы в перераспределении сил. Например, кто оказался в положении have not после Первой мировой войны? Германия и в значительной степени Советский Союз. Поэтому эти страны и решили встать на позицию саботажа того миропорядка, который был, для того, чтобы увеличить свое положение. Германия, чтобы восстановить свое могущество в Европе, СССР, чтобы вернуть те территории, которые были в ходе гражданской войны потеряны. И они справлялись, и Гитлер и Сталин с этим, вот этих хэвнот, эти ревизионеры, страны-ревизионисты, довольно успешно, по крайней мере, по результатам. Кто сегодня является в положении хэвнот? Естественно, Россия, которая заинтересована в том, потому что все перераспределение сил было за счет ее. Соответственно, опять складываются два блока. Страны статус-кво, это страны США, Европа, и страны БРИКС, страны, которые явно хотят увеличить свое влияние и недовольны положением вещей. Так анализирует реалистов. При этом для реалистов князь является рациональным носителем. То есть князь — это проверка рационального подсчета. Князь — это не самодур, это даже не индивидуум, это не персона. Князь — это почти математическая форма. Вот просто некий кибернетический расчет баланса сил, что нужно стране. И князь, как правило, именно тот, кто данной стране в данной ситуации нужен. Это вот реалист. Теперь что переходит в другую парадигму? Как у нас проблематика князя и проблематика power решается в либерализме? Переходим в либерализм международных отношений. Дальше здесь все по-другому. Либералы говорят, на самом деле могущество является не закрытой постоянной величиной, а постоянно нарастает. Потому что человечество прогрессирует, человек добр, человек хорош, и, соответственно, он накапливает материальные блага, он накапливает гуманность, человечность, и отсюда возникает либеральная идея экспоненциального роста цивилизации, идея экономического роста, то есть благ не законченное количество, а блага растут. Это первый принцип. Соответственно, кооперация на межгосударственном уровне может быть plus-sum game, то есть игрой с положительным значением. То есть можно построить такую международную конфигурацию, которая умножит богатство всех. Это на самом деле применение того принципа, который Адам Смит в экономике применил, когда он сказал, что открытие глобальной торговли, фримаркет, фритрейдерство, свободной торговли укрепит и обогатит не только более развитые страны, но и менее развитые страны. Если менее развитые страны войдут в прямое соприкосновение с более развитыми странами, то менее развитыми странами станут тоже более развитыми, и все увеличат свое могущество. В том числе, при этом, это первый принцип. То есть это не нулевая сумма. Вот дальше либералы говорят, начали доказывать вопреки реалистам, что эта сумма не нулевая, и поэтому консенсус государств может перераспределить могущество таким образом, что все окажутся в плюсе. Все. Не кто-то в плюсе, а кто-то в минусе. Для этого могущество должно расти. И здесь идея прогресса, порождение новых технологий, новых форм жизни и так далее, и так далее. Новые формы социального взаимодействия, информационного. Поэтому либералы ориентированы космополитически и не считают, что могущество строго расфасовано по национальным границам. В связи с этим, если у традиционных реалистов все же могущество измеряется hard power в первую очередь, а все остальное считается дополнением к hard power, то есть военные силы, мощь, индустрия, то либералы в международных отношениях рассматривают power более как гибкую вещь, в первую очередь финансовую, экономическую, а также технологическую, наукоемкую. То есть здесь происходит изменение отношения к тому, что такое power. Для реалистов power — это вначале жесткая сила, военная сила в конечном итоге, и как ее аксессуар, экономическая, финансовая, социальная, другая, технологическая. А для либералов наоборот, базовым могуществом являются деньги, капитал, финансовое могущество, а вот все остальное является дополнением к этому финансовому могуществу. И те, и другие, конечно, рассматривают power совокупно. Но для одних доминирует hard power, а для других финансовое могущество. То есть для одних политика для реалистов, а для либералов экономика. Соответственно, раз так, то меняется и структура князя. Князь в понятии либералов отличается следующими свойствами. Тем, что он, первое, он является, может быть, просвещенным и непросвещенным. Реалисты такого не знают. Просвещенный князь с точки зрения либералов — это князь, который мыслит не только о себе и своем государстве, но и о чем-то больше. Например, о человечестве, о гуманности, о правах человека, об экологии. Таким образом, о прогрессе, о развитии. Таким образом, меняется понимание князя. Если для реалистов князь — это только рациональный организатор укрепления, сохранение, укрепление, расширение могущества, руководствующий национальными интересами, то для либералов князь – это просвещенный монарх, заботящийся о человечестве. И вот здесь у либералов на первый план выходят ценности. Сами реалисты не отрицают ценности, а либералы не отрицают национальные интересы. Но между ними совершенно различная иерархия выстраивается. Реалисты говорят, в первую очередь, национальные интересы, а во вторую очередь ценности, любые, человеческие, даже национальные. Просто они подсобны для интересов. Интересы над ценностями – это формула реализма. Ценности над интересами, национальными интересами – это логика либералов. То есть здесь совершенно другой князь. Там был князь рациональный и эгоистический, по сути дела, отвечающий только своим интересам. Но это интересы не индивидуальные. В любом случае он действовал от имени общества, но только в одном случае от имени национально поделенного общества, национального сегмента человечества, а в другом случае от имени, ну как бы, всего человечества, от имени прав человека, от имени гуманности, от имени цивилизации, прогресса и развития. И вот такой просвещенный князь, князь, который, помимо того, что он князь такой же, как и реалистов, обладает еще ценностным измерением, которое способно влиять на его внутреннюю политику, на его поведение, вот этот князь мыслится либералами как тот, кто готов поделиться во имя человечества частью своего суверенитета. То есть предложить свой суверенитет на суд некого совета князей, выраженного либо в ООН, а ООН — это была вначале Лига Наций, а потом ООН — это и есть институция, который является продуктом либералов международных отношений. Они вначале ее задумали, потом они ее создали, а теперь они ее осмысляют. Реалисты могут сказать, что мы тоже не против ООН, но это просто площадка для того, чтобы вести переговоры и реализовывать наши собственные планы. ООН-то признают и те, и те. Но для реалистов она ничего не значит. Конечно, в итоге, если решение ООН противоречит суверенным интересам, просто государство не соблюдает, и все. Это решение. Оно имеет рекомендательный характер, консультативный для реалистов. А либералы хотят видеть в этом прообраз мирового правительства. То есть такой организации князей, когда князья сдадут часть своих полномочий в общее пользование для создания такой наднационального института. И вот этот наднациональный институт, построенный по общечеловеческим космополитическим принципам, универсальным принципам, где ценности будут доминировать над национальными интересами, поскольку национальные интересы будут уже институционально подчинены сверхнациональным надгосударственным инстанциям, мировому правительству. Вот это и есть оптимальное движение, движение человечества, которое по мере своего роста, в том числе роста материального, технологического, социального, политического, интеллектуального, должно прийти к новому типу существования без национальных государств. На самом деле князья таким образом становятся менеджерами, представляют топ-менеджеры каких-то корпораций, которые объединяются в некую такую глобальную мировую корпорацию. И при этом мутирует окончательно power. Вот когда князья, просвещенные князья, входят в состав особого мирового правительства, а потом уже и растворяются в технологах и менеджерах этого мирового правительства, над странами вводится внешнее управление, но над всеми странами, не просто от одной страной над другой, а над всеми странами сводится экстерриториальное внешнее управление мирового правительства. Ну, по принципу, например, там Европарламента, который сейчас становится инстанцией законодательной, находящейся выше национального законодательства тех государств, которые входят в Евросоюз. То есть тоже это пример реалистичности либеральных идей международных отношений. Вот. При этом мутирует еще и понятие «папа», которое окончательно отрывается, могущество окончательно отрывается от национальных границ, перестает быть достоянием Левиафана, перестает измеряться в тех категориях, в которых оно измерялось, и безопасность, процветание становится международным. Само понятие международной безопасности – это термин из арсенала либералов. Для реалистов это абсурдная вещь, международная безопасность. Есть безопасность США. Но если у США безопасно, тогда вот Мексика или Венесуэла, или Ливия, или Сирия находятся в опасности. И наоборот, это тоже zero sum game. Потому что zero sum game. Если американцы спят спокойно, кто-то на планете спит неспокойно. И наоборот, если кто-то спит спокойно, Бен Ладен, например, тогда американцы спят неспокойно. Поэтому существует только американская национальная безопасность, государственная безопасность. А международной безопасности нет. Не могут все спать спокойно, потому что тогда то это то же самое, что риск будет тогда внутри. Тогда возникает международный терроризм, если все уже спят спокойно, врагов нет, тогда международный терроризм врывается внутрь этих обществ и становится другим противником уже в рамках глобального сообщества. Но это, собственно говоря, происходит в концепции международной безопасности и международного терроризма, когда вся территория становится планетой внутренней, соответственно, враг уже не имеет локализации, он не имеет национальности. А кто напал на две башни близнеца, никто не знает до сих пор. А атаковали Афганистан. Бен Ладена нашли не в Афганистане, его нашли в Пакистане. А тем не менее, вторжение было в Афганистан. А потом еще в Ирак, который вообще никакого отношения. Мы уничтожили 10 тысяч людей, не нашли ни химического оружия, ни Бен Ладена, ничего. Но зато, наверное, спят спокойнее, по крайней мере. А кто напал на эти башни, до сих пор расследование ничего не подтверждает. Совершенно отдельная вещь. Таким образом, речь идет сейчас о трансформации представления о безопасности в духе либеральной модели, глобальной модели, где князья сдают свои полномочия, и могущество становится всеобщим. Могущество начинает измеряться в категориях, например, там, глобального производства благ в мире, а не по странам. Мы сейчас не критикуем, мы просто говорим, как либералы осмысляют понятие князя и могущество в такой ситуации. То есть возникает представление о переходе от национальных армий к глобальным армиям, международным армиям, международным вооруженным силам, и тогда весь мир становится единым политическим пространством, наступает конец истории, Фукуяма, как раз либеральная логика. И, в общем, к этому мы определенным образом движемся. Хотя сами реалисты говорят, все это на самом деле поверхностное явление. В реальности каждый следует за своими собственными интересами, и реалисты поэтому бросают вызов такому пониманию. Князья остаются князьями, просто используют эти формы диалога для лучшего решения своих собственных национальных интересов. И одни правы, потому что мы видим постоянно, что некоторые страны, как раз страны, имеющие ХЭФ в облике который довольный статус-кво реализует благодаря такому прикрытию либеральной риторики свои интересы. Но одновременно мы видим и другое. Либералы правы прогнозируют те или иные элементы десуверенизации. Евросоюз является наглядным подтверждением того, что эта идея преодоления суверенитета для определенных цивилизационных, по крайней мере, зон, может стать реальностью. Так, это вот князьские могущества в либеральной парадигме. Вам английское поле международных отношений, промежуточная модель, они ограничиваются только просвещенными князьями социализацией. Социализацией князей, которые, представители английской школы говорят, подобно тому, различаются между собой, подобно тому, как ведет себя благородный джентльмен, исключительно английская школа международных отношений, и просто бродяга, и как какой-то хулиган. Ударить другого в челюсть может и джентльмен, владеющий боксом, и хулиган. Но джентльмен знает, что это может сделать только один раз, после этого его уже в общество приличное не пригласят. А хулиган в той ситуации, когда ему подсказывает там, его внутренний темперамент, пользуется увесистыми кулаками, как ему придет в голову. Вот это так в английской школе экономики, в английской школе международных отношений так осмысляет понятие power. Ударить могут одинаково и аристократ, и невоспитанный смутьян. Но это их power. Power одинаковый. Но один 100 раз подумает, как отразится на его имидже, хотя сделать может, точно так же захватить какую-то маленькую страну, присоединить к себе, если не считает выгодно. А другой прибегает к этому средству, особенно не думая о последствиях. Соответственно, возникает определенная социологическая квалификация использования могуществ, и возникает идея воспитанный князь и невоспитанный князь. Что общество, наше мировое общество знает воспитанных князей, которые действуют по правилам клуба князей. Это вот, например, большая семерка или большая двадцатка. Но можно попасть в категорию рок-стейт и государств таких безобразников, которые не соблюдают эти правила, и тогда они попадают в категорию неприкасаемых. К ним относят тех, которые не хотят жить по международным правилам. Юридически, поскольку английская школа признает суверенитет Левиафана и полную независимость князя, никак нельзя ввести этот кодекс поведения. Это вопрос, ну, как бы нрава высшего общества. Мы не можем сделать это законом. Это этика, это кодекс поведения. Кто-то ему приступает, кто-то нет. Вот тот, кто не приступает, тот хороший князь. А тот, кто приступает, тот вот находится под угрозой остракизма в международном сообществе. Но не более того, так английская школа международных отношений рассматривает баланс князя и могущества. Марксисты, переходим к марксистам. Ну, здесь, как и всегда, в марксизме и международных отношениях есть некоторое существенное отвлечение от того классического понимания таких основных реальностей. Ну, во-первых, для марксистов есть только один князь. Это капитал. И это плохой князь заведомо. То есть это мировое зло. Капиталистическая система, буржуазный класс и система либеральной демократии в глобальном масштабе, основанная на неравенстве и доминации богатых над бедными, является формой княжения, причем для марксистов и неомарксистов международных отношений совершенно неважно противостояние между князьями отдельными, все они солидарны в том, чтобы эксплуатировать международный пролетариат. И поэтому существует то, что марксисты могут назвать своего рода заговором мировой буржуазии или солидарностью, классовой солидарностью мировой буржуазии, которая формирует некого глобального князя, имя его капитал, и могущество его – это отношение к собственности на средством производства. То есть марксисты говорят, что и армия, и политика, и дискурс, и гегемония в сфере, в сфере гражданского общества, в сфере культуры, искусства и науки – все это атрибуты капитала. Все это куплено, все это служит большим деньгам, финансы являются пиком этой пирамиды, поэтому богатые глобально правят над бедными, богатые и есть князья, коллективный князь, а бедные являются И они держат баланс power, они держат все богатства мира, поскольку они контролируют средства производства. Соответственно, для марксистов в их конфликтологической модели главная задача – это борьба за power. То есть, смотрите, power в данном случае принадлежит и не государству, и не просто всему обществу, как считают либералы, а power принадлежит классу. Это классовое понимание могущества. Могущество – это собственность на средства производства. И это могущество может принадлежать либо князю, либо пролетариату. Сегодня могущество принадлежит князю в глобальном масштабе, поэтому существует только одно мировое правительство, это правительство капиталистов, считают марксисты, и оно контролирует мир. Как оно контролирует мир? Оно контролирует мир тем, что присваивает прибавочную стоимость, получаемую в процессе труда, то трудится обычный человек, то приобретает результаты того, что дополнительные стоимости, которые он создает, прибавочные стоимости, видно прибавочной стоимости, это буржуазия. Соответственно, из этого и складывается все остальное power. И soft power, и hard power, все это продукт, созданный людьми труда и отобранный людьми богатства, олигархии глобальной финансовой. И вот эта вся финансовая олигархия сегодня, с точки зрения марксистов, как раз демонстрирует тот факт, что именно марксисты правы тем, что идет глобализация, идет стирание национальных границ, которые с точки зрения марксистов были переходной стадией от национального капитализма к глобальному капитализму, который на наших глазах создается, подтверждая с точки зрения марксистов правоту их анализа, что капитал тянется к капиталу, противоречие между князьями являются исторически обусловленными, в отличие от реалистов, и, соответственно, все могущество концентрируется в мировой глобальной олигархии, которая держит контроль и власть. То есть здесь power и князь совпадают, имя и капитал. Но вместо того, чтобы заботиться о безопасности, марксисты должны заботиться об опасности, для того, чтобы создать этому князю минимально комфортную условие существования, и поэтому необходимо, с точки зрения марксистов, приступить к глобальной революционной борьбе, к герилье, уходить в леса, устраивать диверсии, и, в общем, так, чтобы жизнь капиталистам было небезопасно, неуютно, некомфортно, а наоборот. Соответственно, совершенно такой авангардный, революционный, классовый взгляд на проблему князя и проблему папы. Все, мы закончили позитивистские модели, там переходим к постпозитивистским моделям. Сколько у нас времени? 28. Прекрасно. Итак, постпозитивистские модели международных отношений. Самое сложное, как показывает опыт, хуже всего студенты понимают, что такое постпозитивизм и как реальность может быть результатом словесного такого потока. Но на самом деле все равно придется понимать, во-первых, сдавать экзамен, во-вторых, вообще постмодерн – это очень серьезная парадигма. Постмодерн – это та базовая научная вещь, которая сегодня практически вытесняет окончательно модерн. Соответственно, если мы это не поймем, что такое постпозитивизм, мы все остальное тоже не поймем. Но об этом мы говорили на отдельной лекции, то, что такое постмодерн. Итак, теперь давайте обратим внимание на то, как понятие «князь» и «могущество» рассматривается в постпозитивистских теориях. Для всех этих теорий действует следующий принцип, который можно назвать деконструкция князя. То есть деконструкция князя или критика могущества – это общая установка всех постпозитивистских теорий, которые связаны с тем, что властные отношения, то есть сама фигура князя, и мышление в терминах могущества, то есть power thought, мысль, силовая мысль, power. Это является ничем иным, как проявлением некоторого внутреннего пожелания. Причем не мысль осмысляет реально существующее могущество, а наоборот, реально существующее могущество является продуктом особой специфики человеческого мышления, которая мыслит в неравновесных категориях и устанавливают классные отношения даже на уровне предложений. Например, я иду гулять, казалось бы, простое предложение, а в нем заключена воля к власти, воля к могуществу, воля к доминации. Ну, во-первых, я стоит на первом месте, то есть я становится субъектом, я доминирует над временем свободой, я распоряжается сам собой, я иду гулять. То есть утверждается воля, действие, желание, а может быть ты должен сидеть в уроке, например, делать, или кота кормить, а ты идешь гулять вопреки тем обстоятельствам, которые тебя сдерживают и погружают в некоторый контекст обязательств. Это такая совершенно волюнтаристская, самовлюбленная, такая доминационная формула. Оказывается, все, даже члены предложения, есть главные, есть второстепенные. Глагол, который всегда представляет действие, направлено от, к, от одного к другому, от того, кто его осуществляет, к тому, кто вынужден это действие терпеть. И, соответственно, вот этот баланс неравновесности, баланс активности и пассивности, действенности и страдательности составляет структуру человеческого мышления, человеческого языка. Так вот откуда берется князь, считают постпозитивисты международных отношений. Его придумывают теоретики международных отношений. То есть не осмысляют этого князя, а создают, конституируют в процессе мышления и разговора о нем. То есть исток власти – это не существование власти, а воля власти, заложенная в человеческой природе, в человеческом сознании, в человеческом мышлении, в человеческом языке, в человеческой культуре. То есть власть на самом деле – это продукт конструкции, это не объективно существующий факт. А соответственно, если это продукт конструкции, мы можем деконструировать этот конструкт. Соответственно, разложить его на части и посмотреть, как разговор о власти проистекает из воли к власти того, кто говорит о власти. Вот Марвин Фрост, представитель нормативистского направления и конструктивизма в международных отношениях, он в этом отношении говорит, что что такое понимание конструктивизма в международных отношениях. Это такой подход, который изучает взаимодействие между субъектом действия, например, государством, и объектом действия, другими государствами, их взаимовлияние объекта на субъекта, но в контексте того, что и то, и другое, и субъект, и объект являются глубоко субъективными реальностями. То есть мы как бы создаем сами своего клона, создаем ему проблемы, двигаемся с этими проблемами, этот клон наш взаимодействует, но все это происходит в нашем сознании или в игре, которую построили мы сами. То есть общество создает само себя, как своего двойника, но только делит этого двойника на две части. Внутреннее, то есть человеческое, там, героическое, которое является актором, и также тот ландшафт социальный, в котором это героическое начало действует. То есть героя и его окружение. И то, и иное продукт нашего сознания. Вот это такой постмодернистский анализ деконструкции князя. То есть, говорят постмодернисты и постпозитивисты, на самом деле князь создается из разговора о нем. И в частности, такое критическое направление, критическая теория постпозитивизма в международных отношениях, Кокс. Роберт Кокс, Стивен Гиль. Они утверждают, что идея господства, идея Левиафана, идея князя сама по себе является лишь конструкцией человеческого сознания, жаждущей власти. И интеллигенция, которая осмысляет на уровне культуры, политики, литературы, образования и науки властное отношение, является не вторично следующей за объективно существующими реальностями, а является той матрицей, которая это и поражает, эти властные отношения. Вот в этом отношении представитель критической теории следует за Антонио Грамши, который рассматривал ситуацию следующим образом, марксизм. Грамши рассматривал так. Существует доминация базиса над надстройкой. Это экономика, которая предопределяет политику. Это классический марксизм. Но Ленин осуществил революцию в стране, где ее осуществить было невозможно с экономической точки зрения, показал, что политика, а это область надстройки, может в некоторых случаях быть важнее, чем базис. Но Ленин применил эту политическую автономность политического сектора надстройки только к политике, только к захвату власти политической через большевистскую партию, которая тоже была партией абсолютного меньшинства. Там было несколько тысяч человек среди большевиков при миллионах эсеров. Но они действовали решительно и наплевали на миллионы эсеров, и на то, что у нас нет ни капитализма, ни пролетариата. Городского захватили власти, удержали и держали очень долго. Соответственно, говорит Грамши, политика обладает определенной автономией по отношению к экономике. И может в некоторых случаях быть важнее, чем экономика. Но, говорят Грамши дальше, тут уже расходится с ленинизмом, Ленин идет дальше, существует еще третий сегмент гражданского общества, по-моему, вам на семинарах об этом рассказывали, который обладает автономией уже по отношению и к политике, и к экономике. И, соответственно, может влиять на политические ситуации даже в тех случаях, когда политика контролируется, например, ужасными силами, а экономика в руках капитализма. И вот даже в этом случае представители гражданского общества по Грамши, совсем особое понятие, может обладать определенной свободой по отношению к политике. Вот на этом теоретики критической теории Кокс и Гиль строят свою критику международных отношений. То есть, что такое князь, с этой точки зрения? Это то, о чем говорится в университетах, то, о чем, чему учат на уроках политологии, что запечатлено в художественной литературе, князь. И, соответственно, искусство, культура, наука, дискурс и интеллектуалы могут взять и обрушить эту фигуру. Например, с точки зрения приглашения всех к контргегемонистскому дискурсу. Гегемония – это установление властных отношений в сфере дискурса. В этой второй части надстройки и третьей части общего грамшистского понимания общества. Внизу базис, сверху настройка. Часть политическая, часть гражданского общества, не политическая. Вот эта часть самая главная с точки зрения представителей теории, критической теории. То есть, если интеллектуалы выйдут из-под гипноза утверждения властных функций и приступят к активной деконструкции князя, утверждают, что и национальные интересы, и представление о могуществе являются лишь произвольными химерами, которые служат для того, чтобы эти неравновесные отношения утвердить, тогда, если они будут признаны как неправомерные и несуществующие, тогда может произойти и изменение соответствующей международной ситуации. Мы по-другому начнем мыслить те процессы, которые происходят вокруг нас, а соответственно они будут другими. Также, в первую очередь, конечно, критическая теория направлена против реалистов. Реалисты утверждают, что вот этот закон князя Левиафана, их анархии международных отношений, это именно закон, такой же, как закон всемирного тяготения. Они говорят, ничего подобного, это абсолютная конвенция. Ну, в меньшей степени они критикуют либералов, и здесь есть даже определенное созвучие. Но в отношении либералов они, конечно, им ставят в виду только то, что они утверждают экономическое господство вместо политического, глобального вместо национального, но не уходят от этой топики князя. Только князем становится, ну как у марксистов, а представитель критической теории продолжает линию марксистов, князем становится капитал. Соответственно, но дальше уже, поскольку они не позитивисты, а постпозитивисты, они говорят, что и марксистский дискурс является ограниченным, потому что и это тоже не князь, капитал, и вообще капитала нет, это конвенция, нет и класса буржуазии, если по-другому отнестись к этому, то ни деньги, ни могущество, ни власть, все это не будут ни ценностями вначале, а потом будут просто ничем. Мы подберем другие концепты, другие термины, деконструируем значение властных отношений и создадим иную. Постмодернисты продолжают линию, рассматривают, что вообще даже не столько важна гегемония, сколько важна воля к власти того, кто пишет о международных отношениях. Соответственно, постмодернисты создают биографию автора. Они говорят, человек, который пишет о международных отношениях, в обычном случае это маньяк, садист, садомаза, который постоянно проецирует болезненные не противоестественное стремление к хюбрису по-гречески, то есть к унижению другого. И отсюда возникает весь мир, создавая такую как бы иллюстрацию своих садических перверсий, превращая ее просто в научное поле деятельности. Что они одержимы более к власти, более к доминации, вместо того, чтобы слушать другого, внимательно к нему отнестись, и, соответственно, князь – это не что иное, как садическая химера бессознательного аналитика, который пишет о международных отношениях. Так Эшли можно понять, по крайней мере, среди постмодернистов Полидер Лукьян в его деконструкции международных отношений. Это второй подход. То есть князь здесь оказывается просто такой вот фигурой литературного произведения глубоко больного прозрачного человека. Ну и, соответственно, его могущество тоже рассматривается как некий продукт психоаналитической грезы, темной и кровавой. Соответственно, переходим к феминизму. Ну, здесь самое, конечно, легко реконструируемо, что с точки зрения феминизма сразу ставится под вопрос фигура пол, гендерный анализ князя. Кто такой князь? Это явно мужчина по всем параметрам. Он описывает сугубо маскулинную психологию, он любит власть, он доминирует, он расчетлив, рационален, агрессивен, борется с другими, пытается и не хочет have not, на самом деле. Соответственно, если мы ставим на место князя княжну, мы получаем абсолютно другую картину. Княжна – это совершенно иная антропологическая реальность. Она внимательна, она имеет совершенно другие цели. Здесь любые сценарии, в том числе доминации, счастья, обладания, представляются совершенно конфигурированными по-другому. И, естественно, картина международных отношений, поменяв гендерную модель вершины государства, немедленно трансформируется, распадается и, соответственно, меняется понимание могущества. Потому что мужское понимание могущества – это арсенал для доминации, а женское вполне возможно, что это, наоборот, потенциал прокреации, создания рождения, продолжения, охраны. Совершенно другое понимание, другая семантика могущества, если говорить о гендерном отношении. Вот феминистки этим и занимаются, что международные отношения и само представление власти, и использование для осуществления власти силы – это чистый след от мужского сознания, мужского бессознательного, и поставив на это место женское бессознательное, тогда получится не государство, государство волк, а там совершенно, поскольку уже даже и не волчица, а какие-то другие пчелы, например, появляются метафоры совершенно других, более мягких и женственных. Знаете, что жрицы Артемиды в Эфесе, они одевались в костюмы пчел как раз. То есть вот такое как бы гендерное, даже метафорика меняется, потому что волчица не так характерна там для образа женского начала. Другие есть животные, которые гораздо более точно его отражают. Соответственно, гендерная деконструкция международных отношений является предложением переписать историю отношений между государствами с жестко мужской на женскую. Ну, только первые, конечно, попытки сделаны Синтией Энлое, Анной Фихнер. Это только в начальной стадии международных отношений, но безбрежное поле для очень интересной деконструкционной работы, поскольку действительно любые законы международных отношений, переписанные от лица женской гендерной психологии, просто тут нам с самого начала и с самого конца придут к другому результату. Почему бы не вообразить женский мир? Женщины живут в мужском мире, который построен по законам мужчины, они адаптируются, ищут своего места в нем. А вот феминистское предложение построили вообще женскую модель мира, построить женскую вселенную. Как минимум предложил его в качестве второй, потому что сейчас все обсуждают, как женщине найти свое место в мужском мире, и все. Но это мир, построенный по другим законам. Есть еще один мир, который абсолютно, который никто не знает. Оба пола у нас живет в гендерной половине, только на одной части нашего антропологического архетипа. А есть второй, и даже женщины живут не в женской, не одеваются не соответствует своим принципам и так далее, и в обществе для них место не зарезервировано, опять на периферии все равно при всем их стремлении расширить свои социальные полномочия. Так вот это стремление выдумать или вообразить себе женский мир международных отношений — это задача феминисток в международных отношениях. И, естественно, деконструкция князя по гендерному принципу, изменение понимания могущества дает совершенно иную картину. Дальше. Конструктивисты. Ну, конструктивисты как раз рассматривают здесь достаточно общие схемы. Они просто обращают внимание на то, что властные дискурсы, иерархии между государствами, принцип вычисления национальных интересов, само представление о балансе сил является в значительной степени то, что можно назвать в социологии wishful thinking или self-fulfilling prophecy, то есть самосбывающееся пророчество. То есть человек говорит, что вот деньги, например, ценные, первое он говорит, второе, у меня много денег, у тебя мало. Хорошо, прекрасно. Но если кто-то придет и скажет, вот там поэзия ценность, я талантливый поэт, а ты бездарь. Вот с точки зрения конструктивизма оба этих варианта равнозначны. Просто те, кто сделали ставку на материальное, сумели навязать этот дискурс, эту оценку в качестве нормативного. Поэтому деньги сейчас это ого-го, а поэма там дело ботаника. Совершенно никому не нужно. А на самом деле, теоретически, можно построить общество, утверждают конструктивисты, совершенно другое. Для этого надо только настаивать. Поэтому надо быть более агрессивными и такими упорными для того, чтобы утверждать, что нет, высшая ценность не деньги, а поэзия. И доказать это, потому что существует общество, где самым уважаемым человеком является поэт, песни, сказитель. И они были, они есть, они могут быть. А те, для кого деньги важны, они наоборот на помойке и самые неприкасаемые члены общества. Нам сейчас трудно вообразить, потому что нами правят те, кто любит деньги. И говорят об этом. Главное не то, что любят, они те, кто говорят о том, что деньги ценные. Потому что деньги сами по себе без этого разговора перестанут, тут же девальвируют. Это общество построено на определенном дискурсе, это общество произвольно утверждает конструктивисты, и, соответственно, система международных отношений зависит от того, как мы ее описываем. Сейчас мы говорим, вот американская держава является доминирующей. Правильно. А является она доминирующей? Да, пока мы об этом говорим. А вот мы говорим, что американская держава находится в глубочайшем кризисе, она теряет свою позицию, наступает новый полярный мир, страны БРИКС опережают его населению и экономическому потенциалу. И мы имеем, а что мы имеем? Кто знает, как на самом деле? С точки зрения конструктивистов никак. Просто никак. Одни говорят одно, Америка превыше всего, другие говорят, ваша Америка давно уже ничто. Кто прав? Вот интересно, с точки зрения постмодернистов никто, и все правы. Вот кто говорит, так оно и есть. Если постоянно говоришь, что Америка превыше всего, все будут кивать, и будут туда ехать, и она станет превыше всего, потому что все привезут туда деньги. Стоит сказать, что деньги там отбирают на Кипре, все, после этого в Европу ни один русский бандит, уважающий себя, деньги не повезет. Прекрасно, ему свои предоставят какие-то возможности на Сахалине, как прилетел, сказал Левин. Офшоры и свои можем открыть, так уж отбирать-то это мы сами умеем, все, соответственно, что там Европа. Соответственно, считалась Европа неприкосновенной, сейчас считается, на самом деле, сомнительным местом. Но вопрос не потому, что факт, а потому, что так говорят. То же самое, например, случится при Ельцине, наоборот, вы сказали, хорошо, правильно, идет, когда здесь был вопрос западный, доминировал дискурс в России. Тот же самый факт, как, например, события на Кипре, мог бы быть осмыслен совершенно по-другому. И как об этом говорят, так оно и есть. Поэтому конструктивисты говорят, если мы будем мыслить в терминах могущества, мы придадим ему значение в международных отношениях. Если мы признаем легитимность князя и суверенитет, Левиафан и основные вот эти понятия классической теории, и хаос международных отношений, так оно и будет. А если будем говорить о том, что возможно сотрудничество международных отношений, что есть иные модели расчета интересов, то так оно тоже и будет. Ну и последнее, нормативисты, как раз в данном случае так же конструктивисты утверждают, что существует две этики, существует глобальная этика, космополитическая этика, которая близка либералам, существует коммунитарная этика, которая близка реалистам, но то, что мы возведем в норматив, то, что мы чему придадим нормативное значение, то и так оно и будет. То это и будет определять парадигму развития международных отношений. И последнее направление — историческая социология, которая в духе постпозитивистского подхода рассматривает, особенно у Джона Хобсона, в его книге, прекрасной книге о евроцентризме мировой политики, евроцентрической тенденции мировой политики, он описывает, что евроцентризм является матрицей, по которой построены международные отношения. То есть само представление о князе, само представление о могуществе, само представление о взаимоотношениях процессах в международных отношениях является продуктом проекции Запада. То есть Запад рассматривает свою цивилизацию, свою историю как универсальную, всеобщую, и, соответственно, что такое для сегодня государство? Вот государство, это калька европейского государства. То есть, на самом деле, то, чем были некие аналоги государств, например, Индия, даже так, термина такого близко нет, как государство. Там есть понятие мандала, но это совершенно другое. Там было, не было строгих границ, не было строгой единой административной системы. Ничего общего с национальным государством не было на протяжении всей индийской цивилизации. Была полицентричная модель, единая культура, единая традиция, хотя с большим количеством вариаций, при разнообразии разных полукняжеств, полуразных феодальных, глобальных, региональных, асимметричных, дуальных систем правления. И ничего общего с тем понятием государства, которое сегодня в Индии существует и в других странах. Иными словами, мы имеем дело с продукцией западной экспансии, колониальной мысли, которая вначале распространяется через колонии, потом через деколонизацию и, наконец, становится такой вот формой глобализации. Потому что что такое по собственному глобализация? Это просто Запад, растянувшийся на всю планету и при этом заставивший считать себя тоже Западом те страны, которые совсем двигались по другому пути. Поэтому деконструкция евроцентризма или евроцентрический анализ князя и могущества, то есть это только на самом деле одна из форм понимания аналога князя и аналога могущества в других культурах. Иными словами, что предлагает Хобсон? Он предлагает выйти за пределы евроцентризма, признать западноевропейскую цивилизацию локальной, провинциальной, то есть не глобальным миром, а провинцией мира, что Запад – это одна из частей мира. И существуют другие части. И поэтому, чтобы строить теорию международных отношений на не евроцентрической, не российской по Хобсону, не такой империалистической, гегемонистской основе, необходимо послушать, например, что думают китайцы о князе. Как это слово «князь», ну, по смыслу аналогичное, скажем, макиавеллизму, как оно звучит по-китайски? И какая у него коннотация, и как исторически этот термин развивался, что такое государство для китайцев, что такое могущество для китайцев. И если мы вот послушаем, например, не тех китайцев, которые учились у нас или там на Западе, а китайцев-китайцев, которые знают свою историю, культуру китайских китайцев, и спросим у них, если время, как бы сказать, вот, там, уделим этому, что по-настоящему на самом деле князь и могущество для китайца, мы откроем, говорит Хобсон, а я, говорит, проделывал это, потому что много занимался Китаем, мы откроем для себя много общего, много нового, потому что понимание и власти, и могущества, и цели, и задачи, и отношений к внутреннему и внешнему в китайской культуре и, соответственно, в китайском понимании международных отношений совершенно иное. Это вот изучал, кстати, другой автор, Катценштайн, Питер Катценштайн, он ближе к конструктивистам международных отношений в своей книге замечательной «Цивилизации мировой политики». И вот там он как раз описывает, что система иерархии на Дальнем Востоке в истории китайской державы была построена совершенно по-другому. То есть Китаю все подражали, но как только китайцы пытались, например, укрепить свое прямое влияние на Вьетнам, который полностью калькировал свою политическую государственность с китайской, сразу возникало антикитайское настроение под эгидой любви к Китаю. То есть китайская модель полностью бралась, а китайское влияние полностью отметалось. И вот такие немыслимые для современного европейского человека парадоксы мы находим, куда ни копни. Соответственно, можно послушать, что думают о князе представители исламского мира, что для них могущество. А можно послушать индусов. американцев или латиноамериканцев или русских. И европейский человек узнает очень много нового относительно того, что такое держава, что такое царь для русских, византийский, что такое наше понимание власти, наше понимание могущества, ценности, что мы думаем о миссии, возглавляемой нами, человек, вернее, который нас возглавляет и так далее. Таким образом, вот это предложение полицентричной системы международных отношений требует, например, при разговоре о князе и могуществе с точки зрения Хоббса, да, нарисовать длинный ряд синонимов на разных языках, желательно с такими томами подробного объяснения по каждому случаю. Конечно, система международных отношений станет сложнее, станет многомернее, но зато она станет богаче, утверждает Хоббсон, и прекратится этот безобразный, грязный российский террор современного Запада, колониальный, гегемонистский, который всех заставляет относиться, смотреть на себя чужими глазами. Какие китайцы западные люди? А получая западное образование, у них и государство как таковое не может быть западным. Понимание. Они начинают подражать Западу и тем самым искажают самих себя, ну и, конечно, в итоге потом это все скажется плохо для самого Запада, потому что когда они поймут этот механизм того, в чем заключается Запад, Катценштейн об этом тоже пишет, что кто изобрел порох? Китайцы. А что изобрели европейцы? Они изобрели способ убивать друг друга с помощью этого пороха. В конечном итоге, и так вот постоянно, не столько инновации, сколько оптимизация в самых утилитарных и грубых целях. Вот чем знаменит Запад. А если Восток научится действовать так же и начнет свои ресурсы направлять против этой колониальной силы, мало не покажется Западу. Поэтому вот Хоббсон предлагает как можно быстрее сворачивать удочки Западу, прекращать свои глобализационные авантюры, сосредоточиться на самой и на самом себе, ему это вполне достаточно, большие страны, и оставить мир в покое, избавить мир от своего такого навязчивого, грубого, грязного и агрессивного присутствия. Это сам представитель западной культуры, кстати, в английской, в Англии преподает такой замечательный Джон Хоббс. Правда, австралийского происхождения, но тем не менее в Англии прошелся научную карьеру. Там и там есть приличные люди, на Западе тоже. Итак, мы завершили обзор проблематики князь и могущество в разных парадигмах. Я думаю, что я вам рекомендую обратить внимание на постмодернистские парадигмы. Это самое интересное и такое увлекательное. И это, кстати, поможет не только в сфере международных отношений, но и в сфере социологии, в сфере понимания современных новых научных парадигм и подходов. И на следующих занятиях мы разберем другие ключевые понятия международных отношений в этих же самых парадигмах.